Она велась повсюду. Сладков, лодок, повозок и прямо на земле. Страница 50-я. Множество бродячих уличных торговцев продавали разную мелочь. Львиную долю товаров всегда составляли продукты питания и готовые кушанья, так что большинство жителей китайских городов до сих пор предпочитает питаться в ресторанчиках или приносить домой готовую еду. В сфере общественного питания тоже имелось детальное разделение труда. Наряду с дешевыми закусочными существовали рестораны для богатых гурманов, где клиентам предлагалось разнообразнейшее меню деликатесных кушаний, а официанты записывали заказы в специальных книжечках. Стоило им что-нибудь перепутать, как они тотчас лишались места. Платить в китайских ресторанах было принято сразу после того, как заказ сделан. Любимым местом собраний и развлечений были чайные. Здесь горожане обсуждали последние новости, заключали торговые сделки, смотрели популярные зрелища вроде петушиных боев, представлений фокусников и акробатов и так далее. В чайные допускались даже бедняки, не имевшие ни гроша. По обычаю они могли допивать оставленный другими чай. Китайская империя, не имевшая сословия феодальной знати, не знала и традиции городов-замков или городов-акрополей. Город в Китае не утверждал и не пытался утвердить себя в качестве самостоятельной политической силы. Империя по-своему признала город, введя для горожан отдельную систему налогообложения, но отказывалась видеть в горожанах особую социальную группу и не допускала даже мысли о возможности существования особого городского права. Поскольку город был средоточием всей политической, экономической и даже культурной жизни империи, городское общество было весьма неоднородным и пестрым по своему составу. Значительную часть населения городов в столицах до четверти всех жителей всегда составляли служилые люди, их семьи и прислуга. Рядом с чиновниками наверху социальной лестницы стояли богатые купцы. Страница 51. И хотя они теоретически оставались наиболее бесправным слоем общества, торговля была в большинстве случаев главным источником преуспеяния знатных служилых семей, а купцы – действительными хозяевами городов. Перенимая манеры и образ жизни служилой знати, купцы диктовали неписанные законы городского шика и даже, по примеру имперских чиновников, любили выставлять себя благодетелями простого люда. Один автор XIII века сообщает, что богачи Ханчжоу нередко за свой счет хоронили покойников из бедных семей, а в холодное время по ночам тайком подсовывали под двери обездоленных деньги, и бедняки, обнаружив их утром, думали, что деньги упали с неба. Публичных больниц или приютов в китайских городах не существовало вплоть до XX века. До некоторой степени роль таких домов презрения могли выполнять буддийские монастыри. Насколько парадный облик китайского города определяли высокомерные чиновники и утопавшие в роскоши купцы, настолько же в своем будничном, неприкрашенном виде город представал скоплением задавленных нуждой людей. Если лицо китайского города с эпохи позднего Средневековья определяла уличная стихия, то наиболее заметным элементом этой стихии были городские люмпины, работные люди, кули, бродячие поденщики, знахари, артисты и прочая голь перекатная, которую в Китае называли «людьми рек и озер», дзянху. Имущественная дифференциация среди торговцев была очень велика. Известно, что в средневековом Китае 2/3 налогового сбора с горожан поступало всего лишь от 0,2% торговых семей. Основная масса торгового люда была представлена бродячими торговцами снедью и всяким мелким товаром. Таких уже в XIII веке современники насчитывали до 177 разновидностей. Значительную часть городских жителей составлял обслуживающий персонал различных заведений, домов знати и богачей. Среди них, помимо обычных слуг, мы встречаем учителей словесности, музыкантов, художников, садовников, портных, зодчих, домоправителей и прочего. Большим спросом пользовались красивые женщины. В XII веке современник отмечал, что жители Ханчжоу очень радуются, когда у них рождается дочь и берегут ее, словно драгоценную жемчужину. Когда она подрастает, в зависимости от природных наклонностей, ее обучают разным искусствам. Одних готовят к тому, чтобы быть певичками в домах высокопоставленных особ. Меньше ценятся девушки-свиты, служанки, девушки на подсобных работах. Швеи, актрисы, прачки, девушки, искусные в игре на цитре или в шашки, поварихи и кухарки.